А поскольку ребята, они очень даже не глупые, тебе имеет смысл дать им шанс. Не стоит отвергать их только потому, что они — это не я. За его словами крылся подтекст, ясный обоим. Как ни жаль было Тони, он понимал, что сейчас не время напоминать Кэрол об их взаимоотношениях, хотя они и помогали им в работе. Кэрол прикрыла глаза рукой, словно их слепило солнце. «Блэк вел себя, как последняя сволочь», — поделилась она. «Намекал, что если я привлекаю тебя как консультанта, значит, я насквозь коррумпированная тварь. Он знал, где я живу, и представил все так, будто я не просто снимаю у тебя квартиру, а мы тут вместе проворачиваем какие-то грязные и тщательно скрываемые делишки». Отвернувшись, Кэрол отпила еще воды. Оставалось непонятным, по какой причине Блейк, назначенный на столь высокий пост, вдруг наехал на одного из лучших полицейских участка, даже не дав себе труда лично убедиться, чего стоит Кэрол. Он знал ее болевые точки и не смог бы унизить и расстроить Кэрол больше, даже если бы предварительно обратился за советом к самому Тони. Будь на месте Тони и Кэрол другие люди, то любой, кто заподозрил бы между ними любовную близость, наверняка бы не ошибся. На самом деле эмоциональная связь, возникшая между ними, начиная с первых дней совместной работы, никогда не переходила в физическую. Тони не стал скрытничать и сразу сообщил Кэрол, что все его предыдущие попытки завязать близкие отношения с женщиной терпели фиаско из-за импотенции. А у Кэрол хватило ума понять, что ей не стоит пытаться спасти его. Но, несмотря на негласное решение держать чувства в узде, иногда сила их притяжения друг к другу доходила до такой степени, что, казалось, Тони вот-вот преодолеет страх унижения, а Кэрол — боязнь того, что в случае неудачи не сможет скрыть разочарование. Но всякий раз на их пути возникали непредвиденные обстоятельства, притом обстоятельства, учитывая, что по долгу службы они постоянно сталкивались с жестокостью мира, от которых так просто не отмахнешься. Тони до конца жизни будет помнить тот страшный случай, когда Кэрол, расслабившись под его влиянием, чуть ослабила бдительность, что привело к ужасающим последствиям. Какое-то время ему казалось, что она уже никогда не выберется из едва не поглотившей ее непроглядной бездны кошмара. То, что в конце концов ей это удалось, Тони вовсе не считал своей заслугой. Из темной пучины отчаяния ее вытащила работа, которая для Кэрол значила почти все. Тони всерьез сомневался, что Блейк знает что-нибудь об их жизни, но, очевидно, его это не интересовало. Зато новый шеф охотно использовал против Кэрол подхваченные то тут, то там слухи. «Мерзость какая!» «Тупая сволочь», — сказал Тони. «Ему с такими, как ты, надо дружить, а не ссориться». Он чуть улыбнулся. «Не то чтобы на свете было много таких, как ты». Кэрол поудобнее устроилась в кресле. «Наверное, жалеет, что не курит», — подумал Тони. «Было бы чем занять руки. Может, мне и впрямь пора от тебя съехать? В конце концов, мы же оба знали, что это не навсегда, что я просто поживу тут, пока не решу, хочу ли надолго вернуться в Брэдфилд». Кэрол дернула плечом. «Пока не решу, хочу ли оставаться копом», — добавила она. «Ну, ты, похоже, и то, и другое уже решила», — ответил Тони, стараясь не показать, как сильно расстроили его слова Кэрол. «Неудивительно, что тебе хочется обзавестись собственным домом. Там и места будет побольше, и вообще... Правда, не думай, что я поддерживаю эту твою инициативу», — криво усмехнулся он. «Я, знаешь ли, уже привык, что могу в любое время стащить у тебя пакет молока». «Вот, значит, кто я для тебя», — горько улыбнулась Кэрол. «Поставщик молока». Повисла долгая пауза. «Хорошо бы, если бы все сводилось к молоку», — наконец заговорил Тони. «Это бы многое упростило и для тебя, и для меня». Он вздохнул. «Кэрол, я совсем не хочу, чтобы ты съезжала. Особенно теперь, когда мы больше не будем вместе работать. Если мы и жить будем отдельно, то вообще перестанем встречаться. Ты сама знаешь, я не очень умею проявлять инициативу в общении, а ты вечно горишь на работе. Ну так что?» Он поднялся на ноги. «Может, опрокинем по рюмашке?» Облизав жирные пальцы, Гэри Хэркап вытер их от джинсы. Пицца остыла уже часа три назад, но он этого даже не заметил. Он ел по привычке. Ел, чтобы сделать перерыв в работе, ел, потому что рядом была еда. Качество еды его при этом не интересовало. Гэри был счастлив жить в мире, где круглые сутки, 7 дней в неделю, к его дверям доставляли любую снеть. Всего пара щелчков мышки, и его холодильник забит пиццей, а также китайскими, индийскими и тайскими блюдами. Бывали дни, когда Гэри вставал из-за компьютера только чтобы сходить в туалет и открыть дверь курьеру. В среде, где вращался Гэри, такое поведение никому не казалось странным. Большинство знакомых Гэри жили примерно так же. Иногда им приходилось выползать на свет Божий, чтобы встретиться с заказчиками, но если этого можно было избежать, они оставались дома. Будь они отдельным видом, непременно вымерли бы через пару десятков лет. Гэри обожал компьютеры. Ему нравилась виртуальная реальность, нравилась возможность бродить по миру, путешествуя сквозь время и пространство, не покидая своей тесной, замызганной и уютной берлоги. Он любил решать запутанные задачки, которые подкидывали ему заказчики, хотя и в его жизни случилась пара неприятных эпизодов, когда ему не удавалось справиться с заданием. Взять хотя бы вот эту работенку, что подкинули копы из Уэст-Мерсии, отследить местонахождение определенных компьютеров было нетрудно, но требовало серьезных математических расчетов. Обычно в таких случаях Гэри вводил информацию, запускал программы и ждал результата. С такой работой и 5-летний малыш справится. Гораздо сложнее было разобраться с разрозненными осколками удаленных файлов. Найти крошечные фрагменты, понять, где им место, и соединить, словно кусочки разломанной головоломки. Вот это дело, достойное настоящего профессионала. Быстро оценив масштаб работы, Гэри был вынужден признать, что его программы с ней не справятся. Тут нужен был софт покруче, а Гэри как раз знал, где его достать. Он уже много лет работал в сумеречной сфере компьютерных технологий и знал многих своих коллег. Конечно, окажись он с ними на соседних сиденьях в поезде, он бы их не узнал, но зато ему были известны их никнеймы и идентификаторы. Сегодня ему нужен был Уоррен Дэви, человек, для которого практически не существовало невыполнимых заданий. Среди асов виртуальной вселенной Уоррен считался лучшим из лучших. С Уорреном Гарри познакомился 100 лет назад, когда и интернета как такового не существовало. Тогда подростки вроде них могли общаться только на конференциях, заполненных хакерами, фрикерами и ботанами. Примечание: фрикер — взломщик телефонных сетей. Изначально фрикерами называли тех, кто использовал незаконные способы делать бесплатные международные звонки, но затем сфера их деятельности расширилась, и теперь фрикерством занимаются, например, для сокрытия своего местонахождения при проведении несанкционированных действий в интернете. Конец примечания.